Изменить себя – это реально. Станьте таким, каким мечтаете быть. Техника «взмах» – мощный инструмент преобразования себя. Нередко случается, что человек мечтает об успехе, победах, достижении желанных целей, но то и дело сам себе ставит преграды и ограничения в виде всевозможных «если бы». «Если бы у меня был более твердый характер», «если бы мне побольше смелости», и «если бы я был более талантливым», «если бы я лучше владел собой», «если бы я был сильнее», «если бы я мог раньше вставать», «если бы я был более дисциплинированным», «если бы я не поддавался чужим влияниям». Формулируя подобные фразы, вы уже определяете для себя, какими качествами хотели бы обладать. Теперь осталось только снять самоограничения, перестать считать, что эти качества почему-то для вас недоступны. Если вы точно знаете, чего вам не хватает, и хотите это недостающее приобрести, препятствий к этому нет, кроме тех, которые вы чините себе сами. Для этого вам нужно создать новый образ самого себя, точно знать, каким вы хотите стать, от чего избавиться. А чтобы начать в реальности соответствовать этому новому образу, необходимо освоить прием НЛП, который носит название «взмах». Взмах – техника НЛП, предполагающая работу с образом самого себя, когда мгновенно, по одному взмаху, в восприятии человека происходит замена репрезентации, соответствующей нежелательным качествам, от которых хочется избавиться, на новые желаемые качества. Сначала вы создаете образ идеального себя, образ сильного себя, образ себя с теми качествами, которые вам хочется обрести. Потом выясняете, от каких качеств нужно избавиться, чтобы получить вот такого нового себя. После этого вы можете диссоциироваться с нежелательными качествами и ассоциироваться с тем собой, каким вы хотели бы стать. Звучит слишком уж просто, не так ли? А потому у вас могут возникнуть сомнения. Неужели достаточно просто захотеть, чтобы стать таким, каким хочется? Многие из нас ведь наверняка не раз, ну хотя бы в детстве, мечтали стать и героем, и суперменом, и принцессой, и первой красавицей. Но у большинства людей эти мечты так и не осуществились. Так стоит ли мечтать о несбыточном? Но в том-то и дело, что в основе техники «взмах» лежит вовсе не пустая мечта, а вполне определенная программа, которую мы закладываем в подсознание. Мы не просто придумываем какого-то идеального себя, мы сообщаем этот новый образ собственному мозгу. Мозг воспринимает его как команду к действию и начинает трудиться над воплощением проекта в жизнь. Вот так работает техника «взмах». На самом деле очень мощный инструмент преобразования себя. При том, что это вполне доступная техника, которую могут применять даже новички, правда, при соблюдении определенных условий. Если их не соблюдать, вреда не будет, но техника может не сработать. Вот каковы эти важные условия для успешности взмаха. Вы должны создать очень четкий, точный, конкретный новый образ самого себя. То есть предельно ясно представлять себе, каким вы будете с новым, желаемым для вас качеством. Ваш новый образ себя должен быть для вас естественным. Вам должно быть в нем комфортно. Вы должны чувствовать себя свободно, примеряя этот новый образ. Не нужно пытаться стать кем-то другим. Вы должны остаться самим собой, просто с новыми, желательными для вас качествами. Если вы будете пытаться переделаться в кого-то другого, идти против своей природы, ваше подсознание начнет противиться, и техника не сработает. Чтобы взмах работал, необходимо достаточно хорошо уметь работать с репрезентативными системами, создавать четкие ассоциированные и диссоциированные образы и манипулировать ими, меняя визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы, а также достаточно быстро в своем сознании заменять один образ на другой. А вот в чем состоит сама суть методики. Вы создаете образ себя с тем качеством, которое хотите изменить. Делаете этот образ большим, ярким, цветным. Затем создаете образ нового себя с тем качеством, которое хотите приобрести. Делаете этот образ маленьким, черно-белым. Мысленно помещаете оба образа на экране перед собой, большой во весь экран, маленький в правом нижнем углу экрана. Мгновенно, одним взмахом меняете картинки местами. Большой цветной сворачивается, становится маленьким и черно-белым, уходит в угол экрана, а затем исчезает совсем. А тот образ желаемого себя, который был маленьким и черно-белым, становится ярким, большим, цветным и мгновенно вырастает во весь экран. Все это в быстром темпе, желательно с ускорением, повторяется 5-7 раз, с короткими паузами между взмахами, во время которых вы представляете, что экран очищается. Есть разные варианты техники взмах, и все они хорошо работают. Вы можете представлять смену картинок на экране и без экрана. Можете представить себе их в виде слайдов, которые вы быстро меняете в проекторе. Или в виде сменяющихся изображений на экране компьютера. Можно вслух или про себя произносить слово «взмах», а можно заменить его каким-то другим, например, «ух», «ап» и так далее. Или, например, хлопнуть в ладоши. Но главное – это все-таки отчетливость картинок и умение быстро их менять перед своим внутренним взором. С помощью техники взмах вы сможете обрести уверенность в себе, избавиться от любого страха, например, страха публичных выступлений, страха полетов на самолете, страха перед стоматологом и так далее. Приобрести полезные привычки, например, рано вставать, ограничивать себя в пище, заниматься физкультурой. Настроить себя на легкость в обретении новых навыков, например, таких как изучение иностранного языка или приобретение новой профессии. Открыть в себе нераскрытые таланты и способности. Научиться хорошо делать какое-то важное для вас дело. Избавиться от застенчивости, комплексов, нерешительности и так далее. Научиться свободе и раскованности в поведении, общении. Перечень можно продолжить. Эта техника фактически универсальна, когда нам нужно избавиться от каких-то нежелательных качеств и привычек и приобрести желательные. Задание. Применение техники взмах. Закройте глаза и представьте, что видите себя с тем качеством, которое вам хочется изменить. Увидьте себя именно в той ситуации, где это качество проявляется наиболее ярко. Например, если боитесь публичных выступлений, представьте себя смущенного, краснеющего и запинающегося на трибуне. Создайте ассоциированный образ. Воспроизведите все, что вы видите, слышите и ощущаете в такой ситуации. Сделайте этот образ как можно более ярким и крупным. Затем диссоциируйтесь от него. Представьте, что видите картинку на экране. Затем представьте, что экран гаснет. Задайте себе вопрос. А каким бы я был и как бы себя вел, если бы избавился от этого нежелательного качества? Теперь вам предстоит создать желаемый образ себя, то есть обладающего всеми теми качествами, о которых вы мечтаете. Например, вы можете представить, что уверенно и смело выступаете перед аудиторией, произносите блестящую речь и чувствуете себя прекрасно. Нарисуйте эту картинку такой, чтобы она доставляла вам удовольствие. Представьте себя на экране в вашем новом качестве, таким, каким вы хотели бы быть в той же самой ситуации. Образ должен оставаться диссоциированным, то есть вы как будто видите себя со стороны как зритель. Убедитесь, что картинка вам нравится. Еще раз проверьте себя. Убедитесь, что вы действительно хотите стать таким человеком, каким сейчас себя представили и увидели. Нет ли у вас каких-то сомнений? Если в чем-то не уверены, подкорректируйте образ так, чтобы он стал для вас 100% приемлемым и желательным. Снова представьте, что экран погас, или мысленно пока отложите в сторону эту картинку. Теперь представьте, что перед вами на экране снова возникает первый образ, где вы с нежелательным для себя качеством в той ситуации, где оно проявляется достаточно сильно. Этот образ большой, яркий, насыщенный, он занимает весь экран. Затем, в правом нижнем углу воображаемого экрана, мысленно поместите второй образ, где вы в той же ситуации, но уже с желательным для себя качеством. Сделайте этот образ маленьким, разместите его в совсем крошечном квадратике и оставьте тусклым и черно-белым. Теперь приготовьтесь и скажите себе «взмах» или «ух, эх, да, вот так», или любое междометие, которое вы воспринимаете позитивно. Можно также сделать взмах рукой и одновременно представьте, как маленькая картинка мгновенно увеличивается в размерах, становится яркой, цветной и вытесняет с собой большую картину, занимает ее место, буквально взрывая ее. Все происходит резко, быстро, буквально в миг. Затем представьте, что экран на мгновение очищается. И снова быстро повторите взмах. И так сделайте 5 раз подряд. После каждого взмаха мысленно, в течение мгновения, представляя чистый экран. С каждым разом убыстряйте скорость смены картинок. Делайте это весело, радостно, с удовольствием. Затем на несколько секунд сделайте перерыв и попробуйте снова представить себя в той ситуации, которую вы сейчас меняли. Если перед вами сам собой всплывает второй позитивный образ, значит техника применена успешно. Если еще возникают образы, ощущения, эмоции, связанные с нежелательным качеством, значит повторите взмах еще несколько раз.